Глава 18. Покоряй сердце любовью, а не страхом. Пословица из интернета. Светлана. Между мной и лордом заградительным барьером встала свекровь. В ее взгляде читалось неодобрение, но ярости не было. Вы оригинально выглядите сегодня. Позвольте познакомить вас с нашими гостями. Маме лорд перечить не посмел. Позволил нам обеим отойти от него, а мне ускользнуть от якобы справедливого возмездия. Барон Аргонский. Свекровь между тем подвела меня к невысокому, лысому мужчине, чьи грубые черты лица намекали на многолетние поколения крестьян в роду. Интересно, когда он успел стать бароном? Витольд, познакомьтесь, моя будущая невестка, искусная и сильная магичка, герцогиня Светлана Горнардон. В темно-серых глазах мужчины отразилось смятение. «Угу. Я помню, магия и горнардоны не сочетаются». «Мое почтение, ваша светлость», — довольно быстро сориентировался Витольд. «Благодарю, барон», — кивнула я. Следом за бароном мне представили двух графов и одного герцога. Каждому свекровь подходила с одной и той же фразой. Сначала информация о владении магией, и только потом мое родовое имя. Правильно, если какой-нибудь идиот со стороны захочет проверить на прочность бастардку, шума будет много, очень много, а потому надо заранее всех предупредить. После того, как меня представили всем гостям, народ перешел в обеденный зал пить чай. Я чай не любила, на земле предпочитала кофе, но здесь, в этой глуши, о напитке богов никто и знать не знал, поэтому приходилось постоянно глотать черный чай. Светлана, не успели мы рассесться по местам, выступила жена герцога Шартонского, полная низенькая шатенка с синими глазами. У вас очень необычный наряд, он привлекает к себе внимание. Читай, какого лешего ты оделась, как садовое пугало? Благодарю, улыбнулась я. Мне нравится экспериментировать. У вас довольно редкая фамилия, Светлана, бесцеремонно влез в разговор барон. Герцогиня поморщилась, но промолчала. Как так получилось, что вы владеете магией? Да, оказывается, не я одна здесь воспитанием не блещу. И, судя по заданному вопросу, барон получил титул не позже, чем 3-4 года назад. Иначе он успел бы хоть немного пообтесаться. «Не знаю», — честно ответила я. «Никогда не интересовалась история своей фамилии, а родители об этом не рассказывали». Сказала и поймала на себе взгляд лорда. Обещание убить в нем уже не светилось, а вот задумчивость имелась. «Ну и что же ты такого услышал, мой дражайший жених?» «Ах, Светлана!» — томно вздохнула дочь барона, пышка с карими глазами и черными, как смоль, волосами. Это так романтично, отгадывать семейные тайны. Угу, особенно, когда эти самые тайны любого со стороны прибьют, не задумываясь. Лорд, видимо, подумал об этом же, потому что в уголках его губ зазмеилась усмешка. Хорошо быть информированным, хотя бы наполовину. Светлана, вас уже представили императору? Поинтересовался один из графов. Парнас Арнаский. Меня что? В смысле представили? Видимо, у меня на лице отразилось недоумение, потому что граф повернулся к лорду. Вы до сих пор не представили невесту императору и двору? У нас еще есть время. Голос лорда звучал холодно. Свадьба состоится недели через 3, не раньше. Граф хотел что-то сказать, но почему-то промолчал. Кивнул и уткнулся в свою чашку. Вот же тайны мадридского двора. «Изабелла» или «Тайны мадридского двора» – исторический роман Георга Борна, вышедший в 1870-м и пользовавшийся определенной популярностью в русскоязычных странах. Благодаря этому роману в русском языке появился фразеологизм. Обычно так в шутку говорят о каких-то тайнах, интригах, секретах, вышестоящих лиц, а также по поводу сенсационного разоблачения какой-нибудь тайны. Следующие несколько минут прошли в тишине. Мужчины в основном просто пили чай, Женщины позволяли себе сладости, выставленные на столе. Пышки, фигурный мармелад, шоколад, блинчики – все это постепенно размещалось в животах местных дам. Я долго и нудно жевала один блинчик. Настроения наедаться на ночь не было, а отставать от коллектива казалось неприличным. Когда чай наконец-то был выпит, именитые гости переместились в танцевальный зал. Полностью пустая просторная комната могла вместить в себя до 40 человек. В принципе, примерно столько гостей, включая родственников, и насчитывалось. Те, кто танцевать не любил, разошлись по углам болтать обо всем понемногу. В середине зала осталась пустая площадка, на которую вышли несколько пар. Лорд хлопнул в ладоши, и буквально из воздуха полилась медленная, красивая музыка. «Разрешите вас пригласить», — повернулся ко мне лорд. «Меня? Нет, ну пригласить меня, конечно, можно, но бедные тогда твои ноги». Впрочем, предупреждать лорда об опасности я не стала. Кивнула, подала руку, и мы вышли к остальным танцевавшим. Движения оказались относительно простыми, но я все равно умудрилась несколько раз наступить лорду на ноги. Он морщился, но мужественно продолжал танцевать. «Светлана!» — внезапно позвал он меня. Я, задумавшись о чем-то своем, вздрогнула, подняла голову, и в мои губы впились мужские губы. Мы остановились, музыка замолкла, народ вроде бы тоже прекратил танцевать. На нас устремились десятки глаз. А мы стояли посередине комнаты и целовались.